Независимое племя. Объединить силы означало бы изменить и извратить суть вражды. Поэтому он не поглощает других, а уничтожает. Поскольку все мы бесконечны, ему не требуется больше силы. Если вражда разрушит и расщепит остальные осколки, он останется единственным богом, неизменным и неискаженным чужеродным влиянием. «Мне не нравится ни одно из этих предложений», – перевел Спрэн слова коряги. Она наклонилась вперед, чтобы согреть свои узловатые руки, скорее всего по привычке, так как этот проявленный огонь давал очень мало тепла. Его можно было упаковать и носить в кармане, всего лишь схватив бусину. Это было больше похоже на изображение огня, которое мерцало и потрескивало, чем на настоящее пламя. Пока Долин совещался с сияющими, Вуаль сидела с открытым альбомом Шалан, прислонившись к большому куску обсидиана и делала вид, что рисует. Наброски у нее получались хуже некуда, но выманить Шалан не удавалось. «Ни одно из них?» – спросила Долин. Он стоял возле костра, высокий, одетый в черную униформу с расшитыми серебром манжетами. Отполированные пуговицы идеально сочетались с серебром меча в ножнах на бедре. В этом элегантно сшитом наряде он выглядел изумительно. Просто потрясающе. Огонь почему-то был холодным, хотя ему полагалось бы теплым. А вот Адалин вызывал ощущение тепла, хотя черный мундир должен был придать ему холодности. Аршкам не стеснялась высказывать свои мысли, хотя былым положением в обществе сильно уступала Адалину. Вуале нравилась старая правдоглядшим. Люди обычно придавали возрасту чрезмерное значение. Для них главным в этой женщине было количество прожитых лет, о чем свидетельствовало ее прозвище. Воль видела большим. Чаяние, с каким Аршкам заплетала свои серебристые волосы. Единственное ее украшение – скромное гравированное кольцо с молочно-белым кварцем, которое она носила на правой руке. Она спорила с Адалином, одним из самых могущественных людей в мире, так же легко, как могла бы спорить с водоносом. Эта женщина была очень сложным и глубоким человеком. А они ее едва знали. «Разве ты не хочешь выйти нарисовать ее, Шалан?» – подумала Валя. «У тебя получится гораздо лучше, чем у меня». Вместо этого она почувствовала сильнейшее негодование Шалан за то, что Валя рассказала Адалину. За боль, которую это предвещало. Лучше бы этой боли остаться в прошлом. «Светлорд», – обратилась коряга к Адалину через своего Спрена. «Я понимаю, почему вы обеспокоены». Спящая наяву прочитала письма Долинара ясно и пересказала мне их содержание. Если Спрены чести их действительно так враждебны, какими кажутся, то я сомневаюсь, что они прислушаются к этим предложениям. Спящая наяву считает Спренов чести очень пылкими. Возможно, они лучше откликнутся на личную просьбу. Однако доводы, которые вы привели сегодня, недостаточно убедительны. Если они не согласятся, мы отправимся к Спренам чернил. Они знают, как отчаянно мы нуждаемся в ветробегунах. И, несомненно, им ведомо, что Спрены в чернил еще труднее завербовать. Хотите попытаться сыграть на их нечистой совести, чтобы подтолкнуть к решению помочь нам? Не думаю, что они чувствуют себя виноватыми. В этом и заключается проблема. «Согласен», – сказал Годеки. Мрачный гранитансор, широкой бородой, напоминающий его прошлым ревнителя, сидел, сцепив руки перед собой на перевернутом ящике из-под сухих пайков. «Мы не сумеем заставить их согласиться, Светлорд. И ничего не добьемся угрозами. Мы должны изложить свою просьбу. Нам необходима помощь, и мы искренне желаем, чтобы они пересмотрели свое решение не оказывать поддержку». «Зум», – спросила Долин последнюю сияющую. «Я не сторонник политики». Золотоволосая женщина пожала плечами. «Я бы им сказала, что только дурак может думать, будто переживет грядущие события». «Твой народ так думает?» – заметил Годеки. «Мой народ – шквальные тупицы», – отрезала Зу и опять пожала плечами. Позади них солдаты собрали лагерь. Было утро, хотя в Шейцмаре это мало что значило. И до стойкой прямоты оставался день пути. Поздновато колебаться. Беспокойство Адалина заставляло Вуаль нервничать. Если их делегацию не пустят в крепость, придется искать способ пробираться туда самой и отыскать Ристареса. Адалин опустил глаза и, казалось, паник. Он потратил много времени, придумывая эти планы, и Вуаль помогла ему с некоторыми. К сожалению, он не испытывал особой уверенности в этих идеях, и реакция остальных подтвердила опасения. Пока Вуаль искала способ его подбодрить, появилась сияющая. Увы, она не сумела придумать ничего полезного, но заметила, что у костра сидит кое-кто еще. «Берил?» проговорила сияющая. «А ты как думаешь?» Из агентов Шалан на собрании присутствовала только эта красавица Олетим. Двое других готовили завтрак. Берил, сидевшая позади остальных, скинула голову. «Я не знаю», – сказала она, потупившись и краснея от того, что все взгляды обратились к ней. «Ты рыцарь», – продолжила сияющая. «Пусть и не закончила обучение. Мы несем ответственность за эту миссию и в той же степени, что великий князь Адалин. Ты обязана иметь свое мнение. Нам следует вручить письма или устроить что-нибудь более впечатляющее». «Это сильно выходит за рамки моего опыта. Прошу вас, светлость». «Это не она», – подумала Вуаль. «Это не может быть она. Я еще поработаю над этими идеями», – сказала Адалин. «Берил, спасибо». «Великий князь Адалин», – сказала Аршкам. «Вам стоит подумать вот о чем. Ни одно из этих предложений не затрагивает очень важную тему. Как вы можете воззвать к их чести? Это же их жизненно важное свойство. Полагаю, любой наш успех будет зависеть от него». Адалин медленно кивнул, а сияющая склонила голову на бок. Ясно попыталась в своем письме выразить то, о чем сказала коряга, но Шалан почувствовала в ее доводах какой-то изъян. «Честь», – подумала сияющая. «Да, ясно мыслит как ученый, а не как солдат». В ее возвышенных словах и поспешных выводах ощущалось нечто неправильное. «Честь, как воззвать к чести этих спренов?» Адалин отпустил всех завтракать, а сам отправился выслушать донесение солдата, который наблюдал за странным караваном Тукари, по-прежнему идущим позади. Берил встала, на ней было струящееся платье, не традиционное хава, а что-то более классическое. С двумя широкими рукавами, скрывающими обе руки, она подошла к сияющей, которая продолжала сидеть спиной к обсидиановой скале. Сияющая быстро захлопнула альбом, нельзя, чтобы кто-то увидел ужасные наброски Вали. «Почему вы попросили меня прийти на эту встречу, светлость?» – спросила Берил. «Ты должна привыкнуть играть в роль в важных событиях. Я хочу, чтобы ты набралась опыта в политике, особенно в связи с этой нынешней проблемой. Кроме того, ты сама напросилась в это путешествие, тогда как Старгайл не смог отправиться с нами». «Я хотела увидеть Шейцмар», – призналась Берил. «Но, светлость, я едва успела привыкнуть к мысли о том, что обладаю способностью к светоплетению. Я не политик». Она скрестила руки на груди и, окинув взглядом лагерь, прибавила ледяным голосом. «Мне здесь не место, верно? Я не готова». Сияющая постучала карандашом по блокноту Шалан, пытаясь понять, лжет ли эта женщина. Но в таком лучше разбиралась Вуаль. Она больше 10 лет была шпионкой. Подумала Шалан. «Не забывай, что это воображаемый опыт». «Точно. Помнить об этом было трудно». «Да», – подумала Вуаль. «Пустота в моем прошлом. То, что я была ничем, это меня беспокоит». Сияющая не упустила из виду замечания Шалан. Это была самая длинная фраза, которую они вытянули из нее за последние дни. «Берил», — сказала сияющая. «Я хочу, чтобы ты попрактиковалась в общении с важными людьми. Тебе не нужно решать проблемы Адалина. Тебе просто надо научиться высказывать свое мнение там, где неудача не создаст проблем». «Да, светлость». Берил заметно расслабилась. «Спасибо, светлость». «Я не знаток», – подумала сияющая. «Но все больше соглашаюсь со скептицизмом Вуали». Шалан, притаившись глубоко внутри, шевельнулась. Было бы больно признать, что шпионом может оказаться не Берил, а кто-то из ее друзей. Но лучше так, чем упрямо верить в ложь. И неважно, какой искусной сделалась троица в этой конкретной области. Подошел Адалин, заметив мрачный сгиб его рта, сияющая сунула альбом под мышку и встала. «Тукари еще там?» – догадалась она. Он кивнул. «Они прогоняют любого гонца, которого я посылаю, но продолжают следовать за нами». «Мы могли бы обогнать их?» – предложила сияющая. «Посадить корягу и Маю на коней и рвануть крепости, что есть мочи». «Можно и так. Но мне не помешал бы еще один день на раздумье». Он протянул ей батончик измельченного лависа в карамели. Сухой паёк, сияющая взяла его, нахмурившись. «Я подумал, мы могли бы прогуляться», – предложила Долина. «Пока остальные завтракают. Странно это говорить, но мне кажется, что после баржи мы ни разу не оставались наедине». Сияющая кивнула. Ее прогулка вполне устраивала. И все же она уступила место Вуале, которая больше наслаждалась беседой. Она сунула альбом в сумку и перекинула ее через плечо. Вуаль была в своей потертой дорожной одежде. В темном жакете и симпатичных крепких ботинках. Они подходили ей куда лучше тех, которые Шалан однажды украла у Каладина. Адалин помахал своим людям и куда-то указал. Они помахали в ответ, и великий князь в сопровождении Вуали вышел из лагеря. Они не успели отойти далеко, как к ним приблизился всадник, светящийся и совершенно невероятный. Валь уже привыкла к чудесам этого мира. К тому, как спрены славы проплывали строем в небесах. Или к тому, как их беседа накануне вечером привлекла большого спрена веселья. В Шицмаре он имел вид быстрого разноцветного вихря. И все-таки время от времени появлялось что-то, способное одолеть даже умышленный цинизм Вуали. Величественный белый скакун Нотума был почти лошадью, хотя и более грациозный. Изящный, с длинными ногами и шеей, которая изгибалась так, как не смог бы согнуться ни один хребет в физическом мире. У существа были большие глаза, но явно отсутствовал рот. А грива из длинных светящихся лент колыхалась на призрачном ветру. Шалан подумала, что никогда в жизни не видела такого изысканного создания. Она не заслуживала глядеть на столь божественно прекрасное существо. Как будто одним лишь своим присутствием она запятнала его мирскими заботами, которые оно не должно было познать. Нотум подъехал, управляя громадным спреном с помощью простой уздечки и приплетенных нитей. «Человечий принц», — сказал он Адалину, — «именно здесь я должен повернуть в другую сторону. Мне запрещено приближаться к стойкой прямоте. Мой патруль отсюда отправится не дальше на запад, а на юг». Они приглашали спрена чести присоединиться к ним. Раз уж его отряд продвигался вдоль побережья неподалеку, он неизменно отказывался. «Тогда я желаю вам всего наилучшего, Нотум», — сказала Адалин. «Было приятно снова повидаться. Спасибо за совет». «Я бы предпочел, чтобы ты прислушался к этому совету. Полагаю, ты не отказался от своей опрометчивой миссии». «Я о многом поразмыслил и по-прежнему намерен попытать счастье». «Как пожелаешь». Нотум отдал честь. «Если мы не встретимся после того, как вас прогонят, передай мои наилучшие пожелания древней дочери. Хорошо, что ее не заперли в крепости. Ей там не место». Спрен чести собрался уезжать. «Нотум!» – позвала Адалин. «Спрен, на котором ты восседаешь, поразительно похож на лошадь». «Разве это странно?» «Большинство спренов совсем не похожи на существ из нашего мира». Нотум улыбнулся, что было для него редкостью, и указал на себя. «А как же мы?» «Человекоподобные спрены – исключение», – признал Адалин. «Я ни разу не видел подобных лошадям». «Не все спрены были придуманы людьми, Адалин Холлин», – крикнул ему Нотум. «Прощай!» Когда он развернул скакуна и помчался прочь, Шалан чуть не вынырнула, чтобы нарисовать всадника. «Шквал!» – пробормотал Адалин. «Нотум такой ледяной! А ведь он из спренов, которым мы вроде бы нравимся. Что-то у меня дурное предчувствие по поводу всей нашей миссии». «Может, я сумею проникнуть внутрь?» – предложила Вуали. «Если нас прогонят». «И что это даст?» «Я могла бы проверить, все ли спрены чести думают то же самое. Вдруг крепостью руководит несколько тиранов, которые отказываются прислушаться к голосу разума». «Валю, спренов жизнь устроена по-другому. Боюсь, все пойдет кувырком. И окажется, что я проделал этот путь лишь для того, чтобы приползти с поджатым хвостом обратно к отцу и признаться в своей неудаче. Опять!» «Адалин, ты ни в чем не виноват». «Отец все твердит о важности пути, но сам всегда был в той же степени сосредоточен на результатах. Он их добивался сам, поэтому его озадачивает, что остальные раз за разом оказываются такими бестолочами». Представления Адалина о Долинаре были далеки от реальности. Да, черный шип обзавелся завидной репутацией. Но он знавал немало неудач. В том числе допустил убийство собственного брата. В тот раз Долинар определенно сделал меньше полезного, чем Адалин, когда пытался вызволить Элакара из захваченного дворца в Холинаре. Спорить было бессмысленно. Адалин должен был знать отцовские изъяны лучше, чем кто-то другой. Он не признает их существование просто потому, что Вуаль сейчас что-нибудь скажет. «Тебе удалось выманить Шалан?» – спросил он. «Чуть раньше я услышал одну из ее мыслей. Но кроме этого нет. Я даже набросала твой портрет. Ужасный, прошу заметить. Особенно удались кривые зубы». Адалин хмыкнул. Они вдвоем продолжили путь. Он повел Вуаль через углубление в обсидиане, где странный камень имитировал поднявшуюся волну. По мере того, как они удалялись от берега, непрерывный стук бусин переходил в тихий гул. И Шалан снова зашевелилась. Пейзаж пробуждал ее любопытство. Большую часть обсидиановой поверхности покрывала поросль, похожая на иней, который ломался под ногами и превращался в пыль. Растения покрупнее имели форму шишек с цветными спиралями под прозрачной оболочкой, словно творение мастера-стеклодува. Валь дотронулась до одного, ожидая, что оно окажется таким же хрупким, как многие шейцмарские растения. Но шишка была крепкой и твердой. Крошечные спрены наблюдали за ними, прячась в кронах невысоких деревьев. Ветви, точно изломанные молнией, на ощупь были слишком грубыми для стекла. Из них росли серебристые листья, металлические и холодные. Спрены, большеглазые существа из клубящегося дыма, прыгали с ветки на ветку. «И движение у них немного похоже на то, как перемещается дым», – подумала Шалан. «Они кружатся, словно в теплом воздухе над костром. Ожившие души давно угасшего пламени, помнящие о былом свете». Обычно Вуаль презирала такую поэтическую чепуху. Но иногда у нее получалось взглянуть на мир глазами Шалан, и он делался светлее. Когда они миновали большую рощу, Адалин взял ее за руку и помог взобраться на каменный гребень. Стоило свободной руке Вуали коснуться его кожи, и внутри нее что-то вспыхнуло. Ее, его прикосновение – неугасимое пламя. Яркое и живое. А дым он лишь в его очах. Они шли лишь по гребню. И она видела внизу лагерь, где остальные собирали вещи. Интересно, кто-нибудь трогал ее сундук? От этой мысли Шалан едва не спряталась опять. У Вуали, однако, возникла идея. Надо оставить устройство без присмотра так, чтобы это не вызвало подозрений, а затем поймать того, кто захочет им воспользоваться. Здесь, в караване, а не в тесноте баржи, у нее получится сделать ловушку весьма притягательной. Она может притворяться, что напилась, как в тот вечер, когда шпион в последний раз трогал первородный куб. «Я видел тебя, Шалан!» – сказала Адалин, схватив ее за руку, когда они стояли на гребне. «Только что! Я в этом уверен!» Воля отвела взгляд. Кажется, она им мешает. Он сжал ее пальцем. «Шалан, я знаю, что это все равно ты. Все они – это ты. Но я беспокоюсь. Мы беспокоимся. Валь говорит, что тебе нужно спрятаться от меня. Но это не так. Я не уйду, что бы ты ни сделала». «Шалан слаба», – прошептала Шалан. «Ей нужна Валь, чтобы защитить ее». «Если Шалан слаба, то кто же спас ее братьев? Кто спас ее семью от собственных родителей?» Она зажмурилась. Он притянул ее ближе. «Шалан, я не знаю нужных слов. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я рядом, и я стараюсь». Потом он взмахом руки предложил ей дальше идти по гребню. «Куда мы направляемся?» – спросила она. «Это ведь необычная прогулка». «Папам уже ходил по этому караванному пути. Он упомянул, что отсюда открывается великолепный вид». Валь прищурилась, но подозревать Адалина в чем-то нехорошем было глупо. Последовав за ним, она вынудила себя вновь задуматься о проблеме с шпионом, и шквал Адалин был прав. Вид и впрямь оказался потрясающий. Бескрайний океан из миллиона маленьких сфер сиял в лучах далекого солнца так, что на миг Вуале показалось, будто он загорелся. Ее рука вздрогнула на ремне сумки от желания схватиться за альбом, но она осталась тверда и не сделала этого. Она пошла вслед за Адалином к концу гребня, где обсидиан поднимался, превращаясь в невысокий шпиль, заросший каким-то нежным плющом. Его цветы напоминали грибную поросль, и еще они светились изнутри. Красный, словно расплавленный камень. «Мне надо их нарисовать». А потом у нее над головой заклубились странные шейцмарские облака. Она ахнула, и из облаков появилось невероятное длинное существо с пепельным панцирем. Оно чем-то неуловимо смахивало на ущельного демона. Но при этом летало. У него было целых 7 пар огромных крыльев, которыми могло бы обладать какое-нибудь насекомое. Облака тянулись за ним, словно пыльный след, и прилипали к нижней челюсти, украсив ее подобием бороды. Наблюдая за его полетом, она заметила сверкающие огни на крыльях и лапах. Они сияли под кожей или панцирем, отмечая сочленение очертания, как будто точки в нарисованном созвездии. «Клянусь неисчерпаемой палитрой, Эш!» – прошептала Шалан. «Адалин, это же звездный спрен!» Он ухмыльнулся, оценив царственное существо. «Святые чертоги!» Шалан трясущимися руками попыталась достать альбом. «Я должна его нарисовать! Держи!» Она вручила Адалину свою сумку, вытащила альбом и уголек. Она могла запечатлеть образ, так и сделала несколько раз, пока существо пролетало мимо. Но хотела поймать момент. Изящество. Величие звездного спрена. «Ты знал», — – сказала она, садясь так, чтобы удобнее держать альбом. «Опам!» – сказал мне, – признался Адалин. «Есть определенные места, откуда можно поглядеть, как эти создания появляются. С других ракурсов они невидимы. Этот каменный гребень с некоторыми причудами». «Некоторыми? Адалин, дорогой, это я с причудами. А это место весьма странное». «И чудесное, верно?» Шалан ухмыльнулась и нарисовала на странице несколько размашистых линий. Звездный спрен, подлетающий к облакам в вышине. Несколько спренов творчества маленьких разноцветных вихрей выглянули из ее сумки, когда они успели там спрятаться. Вот же буря, она как будто могла разглядеть каждую деталь звездного спрена, хотя он находился очень далеко. Разлегшись на облаке, он наклонился, словно посмотрел прямо на нее. Затем откинул голову назад, выгнул шею и застыл в таком положении. «Шквал!» – воскликнула она. «Да он же позирует, тщеславное чудовище! Дай-ка мне вот тот угольный карандашик. Надо зарисовать кое-какие детали». Он протянул ей карандаш и сел рядом. «Приятно видеть, как ты рисуешь». «Ты знал, что это случится», – проворчала она. «Ты намеренно поставил меня в такое положение, что мне пришлось начать рисовать. А я-то считала тебя бесхитростным». «Я всего лишь хотел, чтобы ты развлеклась. Последние несколько недель ты была слишком серьезной». Она делала наброски инстинктивно, впитывая зрелище и выплескивая его на бумагу. Это не было полностью автоматическим процессом, но действительно освобождало разум. И свобода тотчас же заставила ее смутиться. «Прости. Я просто... Мне нужно справиться с некоторыми трудностями». Он кивнул и не стал давить. Замечательный человек. «В последнее время ты начал по-настоящему нравиться Вуале», – заметила она. «А Сияющая всегда тебя уважала». «Это здорово, и все же я беспокоюсь, что ты была странной в последнее время. Не похожей на себя». «Вуаль – часть моего я. Как и Сияющая, Адалин. Мы достигли равновесия». «Уверена, что это правильное слово?» Ей не особенно хотелось спорить. В последнее время она становилась Вуалью чаще, потому что у Вуали было больше дел. В Уритиру она была Шалан или Сияющей гораздо большую часть времени. Тем не менее, было хорошо расслабиться. Может быть, им стоит допить остатки вина и усладить желудок. Судя по тому, как часто Адалин в последнее время расхаживал туда-сюда, мучительно размышляя, ему не помешает приятный вечер в ее объятиях. «Кажется, он наблюдает за мной», – проговорила Адалин, глядя на величественного звездного спрена. «Не кажется», – ответила Шалан. «Спрены замечают, когда на них смотрят?» «Недавние научные отчеты свидетельствуют, что спрены меняются в зависимости от непосредственного индивидуального восприятия. Например, ты можешь находиться в другой комнате и думать о спрене, а он отозвется на твои мысли». «Очень странно». «И в то же время нормально». «Как ты?» Она взглянула на Адалина и поймала его улыбку. Затем неожиданно для себя самой улыбнулась в ответ. «Сдается мне, все люди такие. Мы странно нормальные. Или нормально странные?» «Только не мой отец». «О, в особенности твой отец. По-твоему, это нормально, когда человек выглядит так, словно появился на свет от союза наковальни грозовой тучи?» «Но что это говорит обо мне?» «Что ты похож на свою мать, ясное дело». Она смелым штрихом завершила набросок. Побрызгала на него лаком, отложила в сторону и тут же начала новый. Одним рисунком ограничиваться нельзя. Но стоило коснуться страницы угольком, как Шалан обнаружила, что рисует смотрящего в небо Адалина. «Почему ради всего святого?» – проговорила она. «Мне так повезло, что я заполучила тебя, Адалин Холин. Кто-нибудь просто обязан был тебя сцапать много лет назад». Он ухмыльнулся. «Попытки были. Я каждый раз все очень эффективно превращал в развалины». «По крайней мере, твоя первая любовь не пыталась тебя убить». «Помнится, ты говорила, что он пытался избежать убийства, но потерпел неудачу. Что-то про варенье». «Меня уже тошнит от пайков. Я бы съела кусочек итальянского хлеба с вареньем. Даже отравленным». «Моя первая любовь не пыталась меня убить», — сказала Адалин. «Но из-за того, что между нами произошло, я чуть не умер от смущения». Шалан тотчас же подалась вперед, широко распахнув глаза. «Ух ты! Шквал!» Он взглянул на нее и покраснел. «Зря я рот открыл». «Обратного пути нет». Она ткнула его в бок. «Валяй. Рассказывай дальше». «Не хочется». «Прямец». «Еще один тычок». «Я не отстану. Я забери меня, буря, сияющий рыцарь. Мое умение бесить людей вошло в легенды. Если придется использовать в этой битве последний самосвет, я...» «Ой, ну хорошо!» – перебил он. «Послушай, это даже не назовешь интересной историей. Была одна девушка и Даня, двоюродная сестра мальчиков Кхал. Она отличалась необыкновенно ладной фигуркой для 14 лет, а еще была немного старше меня и, скажем так, набралась жизненного опыта». Шалан склонила голову на бок. «В каком смысле?» «Ну, она все время говорила о том, как любит мечи, и о том, что у меня должен быть великолепный меч. И как ей хотелось увидеть, как я владею мечом и...» «И что?» «Я купил ей меч», — сказал он, пожимая плечами. «В качестве подарка». «Ох, Адалин!» «Мне было 14. Какой 14-летний мальчишка понимает инсинуации? Я думал, ей действительно нужен меч». «Что девушке делать с мечом? Настоящим, заметь? Ты должен был сообразить, что к чему». «Не знаю. Я думал, он ей правда нравится. Разве мечи могут не нравиться?» Он потер бок, куда его ткнула Шалан. «А подарок был и впрямь хорошим. Классический античный Юлиус. Дуэльное оружие светлоглазых эпохи Солнцетворца. На нем осталась маленькая зазубрина от поединка Велинара с Густиластисом». «Полагаю, ты подробно рассказал обо всем бедной Дане». «Я разглагольствовал почти час», — признался Адалин. «В конце концов, ей стало скучно, и она удрала. Даже не взяв свой шквальный подарок». Он посмотрел на Шалана и усмехнулся. «Я оставил меч себе. Он все еще в моей коллекции». «Ты же догадался, о чем она говорила?» «Да, в конце концов. Но к тому времени все изменилось». Она склонила голову на бок, задумчиво рассматривая свой набросок. «Я подслушал, как она высмеивала Ринарина перед своими друзьями», — сказала Адалин. «Она говорила гадости. Это разрушило что-то во мне. Она была великолепна, Шалан. В то время мой куцый ум полагал, что она должно быть самое божественное существо, которое когда-либо ступало по земле. А потом я услышал, как она говорит такие вещи. Не думаю, что до той поры я осознавал, что человек может быть красивым и уродливым одновременно. Когда ты подросток, ты хочешь, чтобы красивые люди были по-настоящему красивыми. Трудно смириться с тем, что все не так. Как глупо бы это ни звучало. Наверное, я у нее в долгу». «Это урок, который многие никогда не усвоят, Адалин». «Наверное. Дело в том, что это еще не все. Она только что переехала в город и отчаянно искала себе место. Так что ее шутки о Ринарине были грубыми. Да, но она так старалась добиться признания. Теперь я не вижу в ней злого ребенка. Остальные были недобры к Ринарину, и она решила, что сможет сблизиться с ними, поступив схожим образом». «Это не оправдывает такого поведения. Раньше ты тоже считала Ринарина странным». «Может быть», — сказала Шалан, поскольку это была неприятная правда. «Но я к нему привыкла и никогда не сплетничала о нем. Ты просто показал мне, что он чудной, но хороший. Я-то знаю разницу. Я же эксперт по странностям». Она вернулась к своему наброску Адалина, сосредоточившись на его глазах. В них таилось столько всего. «Я не оправдываю того, что сказала Эдани», – проговорил Адалин. «Я просто считаю важным признать, что у нее могли быть свои причины. У всех нас есть причины, по которым мы не можем жить так, как должны». Шалан замерла. Карандаш завис над страницей. Так вот, значит, о чем он. «Ты не обязан жить так, как хочет твой отец». «Шалан, нельзя чего-то добиться, если ты доволен тем, кто ты есть. Мы совершаем великие дела, стремясь к тому, кем могли бы стать». «Но ведь главное, чтобы именно ты хотел сделаться кем-то другим, а не кто-то другой считал, что таков твой долг». Продолжая смотреть в небо, он вытянулся на камни и каким-то образом казалось, что ему действительно удобно так лежать. Эти чудесные взлохмоченные волосы, светлые с черным, этот безупречный мундир и его лицо, не безупречное, но неповторимое. «Не так давно, — сказала Адалин, — я хотел одного, чтобы все снова уважали моего отца. Мы думали, что он стареет, теряет рассудок. Я хотел, чтобы все остальные видели его так же, как я. Как я это утратил, Шалан. Я им горжусь, да. Он становится человеком, который заслуживает любви, а не просто уважения. Но буря-свидетельница, находиться рядом с ним для меня теперь мучение. Он стал таким, каким я хотел его видеть. И это превращение разлучило нас». «Может, дело в том, что ты узнал о его поступке, но с ней?» «Отчасти», — признался Адалин. «Это больно. Я его люблю, но не могу простить. Наверное, со временем прощу. Но дело не только в этом. Наши отношения трещат по швам. Он всегда считал, что я лучше его, и он ошибался. Для отца я некий безупречно чистый след матери. Благородная статуэтка, в которой отразилась вся ее доброта, но не его черствость. Он не хочет, чтобы я был самим собой или даже его копией. Он хочет, чтобы я был этим воображаемым идеальным ребенком, который от рождения был лучше, чем когда-либо мог стать. «И это лишает тебя человечности», – кивнула Шалан. «Стирает способность делать выбор или совершать ошибки. Потому что ты идеален. Ты был рожден для совершенства. И тебе не суждено добиться чего-нибудь самостоятельно». Адалин потянулся к Шалан, положил руку ей на колено и встретился с ней взглядом. Почти со слезами на глазах. Она его понимала. Буря-свидетельница, она его действительно понимала. Она взяла его за руку и притянула ближе. Почувствовала его дыхание на своей щеке, когда он приблизился. Она поцеловала его и в этот момент мельком увидела небо. Величественный Спрен начал исчезать в облаке. Возможно, почувствовал, что теперь ее внимание приковано к кому-то другому. Что ж, Спрен не виноват. Он просто не мог соперничать с Адалином.